Ах да, артист смотрел на Ларису. Вот и ответ. Лариса ее портила, забивала своими выставленными на поражение противника прелестями. Переходим к следующему вопросу. Есть документы, которые необходимо доставить в Москву. Это очень важное задание. Гриша, этим придется заняться тебе. Гриша просиял. Я, конечно. Я поеду, я все доставлю. Борода. Нам нужно оружие. В Карпаты. Есть идеи? Деньги тоже нужны. Подумай и скажи. Оружие прямо сейчас. А задача всех, я полез копаться в свежих разведданных. У Бороды родилась идея по поводу оружия, и вот мы с ним поднимались по мраморной, но крайне запущенной лестнице старинного дома. Долго звонили во все звонки, хаотично разбросанные на наличниках колоссальные двери. Когда-то она могла вести в покое местного банкира или не слишком разорившегося аристократа. Открыла нам древняя и глухая старуха, вокруг которой вился выводок детишек в возрасте от года до пяти. Борода попытался втолковать что-то бабке, но скоро махнул рукой и повел переговоры с девочкой, которая оказалась постарше. «Дядя Алеша», — объяснял Борода, — «такой большой и одноглазый». Но девочка поняла его только тогда, когда он показал рукой, что значит «одноглазый». «А, Бармалей!» — воскликнула девочка и без страха перед этим страшным персонажем поскакала вглубь исполинского коридора. Через минуту из своего логова выполз сам Бармалей, одутловатый, большой, с повязкой на глазу, в халате. Морда у него была вполне нормальная, только единственный глаз был обращен куда-то внутрь. Он равнодушно поздоровался и повел нас к себе. Бармалея звали Алексей Канталинский, и комната его была смесью склада, музея и лаборатории алхимика. Самодельные полки были уставлены оловянными солдатиками, одетыми в униформы всех времен и народов. Стол был завален горелками, тиглями и еще черт знает чем. «Леша, что у тебя есть сейчас из оружия?» — спросил Борода. «Вот человек может купить». Бармалей молча развернулся и ушел в чулан. Там он долго гремел, шуршал, видимо, вскрывал тайники. Вынес пару дуэльных пистолей без деревянных частей. «Ты бы еще саблю предложил», — укорил его Борода. Бармалей, не говоря ни слова, вернулся к своим тайникам и через две минуты вынес шпагу, казацкую шашку и какой-то до ям очищенный от ржавчины палаш. «Леша», Борода объяснял как школьнику, «покупатель хочет более-менее современное оружие в хорошем состоянии». Леша криво ухмыльнулся и совершил еще один поход к тайникам. На этот раз на стол легли два шмайсера, старательно очищенных от ржавчины, один без магазина, другой с погнутым стволом. «Леша, они не боеготовы». «Купи два, сделай один», — лаконично ответил Леша. «А патроны?» «Если вам не для коллекции, надо говорить прямо», — обиделся Леша и достал прямо из ящика своего стола лаборатории новенький маузер в деревянной кобуре и коробку патронов. Тогда Борода спросил прямо, «он не в розыске?» «Был», — кратко ответил Бармалей, — «при Пилсудском в 20-е годы». Больше ничего подходящего у Леши не нашлось. Он заломил стольник за пистолет и полтинник за патроны, но Борода, торгуясь как старый цыган, сбил вдвое, и оружие с боекомплектом досталось нам за 70 баксов. От странного оружейника мы двинулись на вокзал. Вооружили ребят купленным маузером и добытым в бою Макаровым, взяли билет для Гриши. На вокзал притащилась и Лариса, увязалась за артистом. Артист был сдержан, может быть, чрезмерно, но если бы он дал слабину, боюсь, она бы отдалась ему прямо на перроне. Вечером сидели у Бороды. Боцман молчал, несмотря на то, что Лариса в отсутствие артиста избрала его объектом своих домогательств. Не повезло ей. Из свежих мужичков при ней остались только женатые. Гриша получил билет и ушел собираться. Он утром уезжал. Дед куда-то запропастился. Лариса, потерпев фиаско с боцманом, обиженно поднялась к себе. Боцман молчал. Борода лелеял больную руку. Я планировал завтрашний день. Получалось, что дел будет много. Муха потерял сознание на какую-то долю секунды. Упав на кострище, он уже был в сознании. Лунный свет в проеху крыши бросал блики на густую бороду Мухина противника.